Ж. Типы смеха. Справедливо будет сказать, что у сценарных аналитиков и их групп больше поводов для смеха, чем у других, даже если они воздерживаются от смеха под виселицей или когда кто-то попадает в лужу. Существует несколько разновидностей смеха, представляющих интерес для сценарного аналитика. Первое. Сценарный смех. А. Хе-хе-хе. Родительский смешок матери-ведьмы или людоеда-отца, которые ведут кого-то, обычно своего отпрыска, по пути наименьшего сопротивления, ведут к обману и поражению. «Сколько лишних килограммов ты набрал? Хе-хе!» Иногда пишут «ха-ха». Это сценарный смех. Б. Ха-ха-ха. Смешок взрослого, полный печального юмора. Как в случае с Дэнни, он означает поверхностное впечатление. По своему прошлому опыту Дэнни знает, что нельзя доверять людям, обещающим выполнить твою работу. Но о себе и своих слабостях знает меньше, и потому постоянно попадает в ту же западню. Это смех висельника. В. Хи-хи-хи. Смех ребенка, который собирается выкинуть что-нибудь особенное. На самом деле он пытается сыграть в игру «Разыграем шутку с Джо». Это истинно мошенническая игра. Ребенок считает, что дурачит кого-то, а в конечном счете сам оказывается жертвой. Например, Дэнни теперешний говорит «хи-хи-хи», когда нанятый им человек рассказывает, как они одурачат профессора английского языка. Но когда наступает конец игры, Дэнни оказывается жертвой. Это игровой смех. Второе. Здоровый смех. Г. Хо-хо-хо. Родительский смех над попытками ребенка добиться успеха. Он покровительственный, благожелательный, полный стремления помочь, по крайней мере, в той непосредственной проблеме, которая возникла сейчас. Обычно он исходит от людей, не слишком вовлеченных и всегда имеющих возможность переложить ответственность на кого-то другого. Он демонстрирует ребенку, что за несценарное поведение тоже можно получить награду. Это дедушкин смех или смех Санта-Клауса. Д. Другой тип смеха – ха-ха-ха, более сердечный и значительный. Он обозначает истинное понимание взрослым того, что он обманут не кем-то посторонним, а собственными родителями и ребенком. Он аналогичен тому, что психологи называют «опыт ага», хотя лично я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из психологов в таком случае говорил «ага». Это смех проникновения. Е. Ух-ху-ху. Смех ребенка, полный чистой радости, или желудочный смех взрослых, тех, у кого есть желудок. На него способны только свободные от сценария люди или такие, кто может временами отказываться от своего сценария. Это спонтанный смех здорового человека.